Президент читал фатиху на классическом арабском, а не родном урду, спотыкаясь и вспоминая правильные слова. Он очень давно не обращался к Аллаху так искренне, как это делал сейчас, в бункере атомного центра, где он мог погибнуть в любую минуту. Смотрите, из залитой серебристой ртути у двери в иные миры, появилась человеческая фигура, такая же серебристая, но стремительно превращающаяся в самого обычного человека в военной форме. Генерал-полковник Хамид Гюль, давно уже находящийся в отставке и не занимающий никаких официальных постов, но, тем не менее остающийся едва ли не самым опасным человеком в Пакистане, жил в Исламабаде, на вилле, находящейся в шестом квартале города и постоянно охраняемой вооруженными боевиками. Его сыновья давно выросли и успешно занимались бизнесом, но при этом, они входили в тайную организацию, прямо или косвенно контролирующую больше 50% пакистанской промышленности и значительную часть армии. Все они были связаны с Аль-Каидой, с террористическими сетями Хаккани, с движением Талибан, причем помогали им не только словом и деньгами. В гостиной генерала на дорогом ковре висел автомат Калашникова, сын генерала, Мохаммед Гюль, когда в соседнюю страну пришли неверные, вышел на пути Аллаха, в 15 лет убил первого советского солдата, этот автомат принадлежал ему. Американцы знали, кто такой генерал Гюль и кто такой генерал Бакар, но ничего не могли сделать. После увиденного, генерал Гюль поехал сразу к себе домой, а через час, к нему приехал генерал Асадулла Бакар, бывший министр внутренних дел Пакистана, один из основателей Талибана. Вместе с ним приехали лейтенант Хани, один из тех, кто совершил путешествие Аль-Исра и вернулся назад. Четвертым в машине был сам Бадруддин Хаккани, глава нелегальной сети Хаккани, которая насчитывала до 30 тысяч боевиков и вела активные боевые действия в Афганистане. Бадруддин Хаккани, которого разыскивали все американские спецслужбы, жил в доме бывшего министра внутренних дел, который располагался в военном квартале Компаунде. Рядом был расквартирован полк Коммандос и зенитно-ракетный дивизион. Когда гости вошли, генерал Гюль встал им навстречу. «С именем Аллаха мы вошли, с именем Аллаха вышли и на господа нашего стали уповать», — сказал генерал Бакар. «Пусть Аллах пошлет здоровье тебе и твоим достойным сыновьям. Да пребудет Всевышний с вами, и да облегчит он вашу дорогу», — ответил генерал Гюль. «Наступает время намаза, и я приглашаю вас вместе воздать положенное могущественному, хвалимому. Для нас нет большей радости, чем воздать положенное могущественному, хвалимому в этом доме». Все они прошли в комнату, где ничего не было, кроме голых стен, пола и киблы, знака, указывающего на Мекку, и совершили намаз, отдав положенное Аллаху. После чего, им принесли еду и они воздали положенное собственным желудком. После этого, настало время для серьезного разговора. «Как это?» — с любопытством спросил Гюлю лейтенанта. «Ты чувствовал боль во время Аль-Исры? Ты чувствовал страх?» «О, нет, боли нет, совсем просто какое-то странное чувство, как будто ты в холодную воду погружаешься. Но это очень быстро, секунда, не более». Лейтенант не упомянул про страх, потому что это было бы недостойно его как мужчины и воина. «Принимая шахаду на пути Аллаха, шахид испытывает боль не больше, чем от укуса комара», — важно сказал Хаккани, подняв большой палец. «К чему ты это сказал?» — спросил генерал Бакар. «Аль-Исра нельзя сравнивать с шахадой, это две разные вещи. Аль-Исра не есть шахадой пророк, да приветствует его Аллах, совершив Аль-Исра, был однозначно жив». Генерал Гуль поднял руку. «Не нужно спора, ибо никто из нас не является ни маулави, ни даже достаточно сведущим, чтобы затевать такой спор. Лучше скажи, лейтенант, там такая же жизнь, такие же люди?» «Да, господин генерал, там есть странные животные, но люди те же самые. Можно точно так же дышать, точно так же светит солнце. А что эти люди там делают? У них есть то же самое, что и у нас. Они строят дома, возделывают землю. Аллах дал им много земли, там огромные равнины, которых не касался плуг земледельца. Там можно поселиться вместе, от которого до ближайших соседей день пути. Там много людей, немного, господин генерал. Небольшие городки, где несколько десятков человек, где несколько сотен, где несколько тысяч. И у всех у них есть оружие. Оружие интересно. Какое оружие? Разные винтовки, автоматы, пулеметы. Оно есть у всех, и все носят его с собой. А на каких языках там говорят? На разных, господин генерал. Английский, русский. Есть и другие языки, которые я не знаю, прошу прощения, господин генерал, а много ли там кефира в 41? Кефир, неверный? Спросил генерал Бакар. При слове «кефир» Хакка не подался вперед, как охотничья собака на гоне. Да, господин генерал, мы ехали долго и не встретили ни одной мечети, ни одного, кто бы встал на намаз в нужное время. Мы и сами не могли встать на намаз, как это полагается, потому что не знали, в какой стороне Мекка и совершали намаз по солнцу. Тебе это простится. Но потом мы приехали туда, где много правоверных. Правда, и они не усердны в вере. Да, и в чем же это выражается? День там продолжается намного дольше, чем здесь. Это дает правоверному больше возможностей к тому, чтобы возблагодарить Аллаха. Но многие из них, хоть и говорят «Аллах Акбар», встают на намаз по 1-2 раза в день, а то и вовсе ни разу. Впрочем, это, наверное, извиняется тем, что они ведут джихад против неверных. Да, вероятно, ибо сказано, даже если ты будешь совершать намаз круглые сутки без перерыва, или делать зикр, ты не сравнишься с тем, кто вышел на пути джихада. А с кем они сражаются? Они сражаются с русскими, господин генерал. С русскими. Генерал задумался. Он был старым и мудрым человеком, он помнил, как воевали в Афганистане русские, и не хотел, чтобы где-то еще маджахеды воевали с русскими. Ибо это нелегкая война, очень нелегкая. И много там русских, лейтенант, мы не знаем. Братья говорили, не меньше дивизии. В Афганистане была целая армия русистов. Зловеще ощерился генерал Бадар, и где они теперь? Не следует недооценивать своего врага, сказал Гуль, самый мудрый из всех, а сколько там всего военных, лейтенант? Немного, господин генерал. Оружие есть у многих, почти у всех, но они не военные. Больше всего военных у русских и у организаций, ордена, а стрелы шайтана, сеющие смерть с неба там есть? Спросил Хаккани. Это было самое больное для него. Он, как и все командиры боевиков в зоне племен, опасались погибнуть от удара ракеты из беспилотника. Скорее всего, нет, сказал лейтенант. К Хаккани он никак не обращался, потому что тот был бандитом, а не военным. Если и есть, то я ничего о них не слышал. Там нет спутников, и этими машинами, наверное, никак нельзя управлять. Хвала Аллаху, сказал командон 42, командир Дари Хаккани. Порасспросив лейтенанта еще о каких-то деталях того мира, например, что там едят, есть ли там самолеты, ракеты и прочее, генерал поблагодарил его, вручил толстую пачку рупий и отправил домой на своей машине. В предстоящем разговоре ему места не было. «Кефиры», — сказал генерал Бакар, — «там кефиры, и у них есть земля. У них земли столько, что не окинуть глазом, но в то же время правоверные здесь вынуждены голодать и обрабатывать куски земли, которую можно охватить одной лишь рукой. Разве Аллах хотел этого? Приди и возьми, пожал плечами генерал Гюль. Мои люди придут туда, и не будет ни одного места, где бы не славили Аллаха, сказал Хаккани. Иншалла, но там слишком много вооруженных людей. Это может быть непросто. Если Аллах пожелает, он растопчет и унизит кефиров. Да, но сделать это будет непросто, сказал Бакар. Кто контролирует точки перехода? Американцы? Не совсем. Это международная организация. В основном, конечно же, американцы. Мы сотрудничаем с ними, отправляем туда тех, кого не должно здесь быть. Но сегодня мы получили первое доказательство того, что путь Аль-Исра можно пройти в обе стороны. Нужно накопить силы, и нужно заполучить свои ворота. Как их контролируют? Гадири не знает. Ворота контролируют оттуда. Он знает частоты, но дверь с той стороны может закрыться в любой момент. Связь можно оборвать с этой стороны, но можно и с той. Интересно. Генерал Гуль задумался. Он был практик, бывший глава межведомственной разведки Пакистана, и хорошо знал, что надо полагаться не на технику, а на людей. В таком случае, надо сделать так, чтобы с той стороны ворота не смогли закрыть. При всем их желании. Генерал Бакар согласно кивнул. Надо готовить людей, верных людей, переправлять их туда, одного за одним. У меня есть люди, эфенди, сказал Хаккани, но они нужны для войны с неверными здесь. Сделать можно так. Есть люди, которые больше не могут здесь оставаться. По понятным причинам, никому не хочется оказаться в Гитмо 43, Гуантанамо, или погибнуть от удара предатора. Есть и те, кто сидит в наших тюрьмах, хотя могли бы принести пользу. Нужно перебрасывать этих людей туда. Пусть создают там умму, крепкую умму, пусть тренируются, создают джамааты. А потом, когда они будут готовы, они захватят с той стороны ворота и, хвала Аллаху, мы перебросим отсюда людей достаточно, чтобы уничтожить всех кефиров. Воистину, рай не для кефиров. Пакистан, международный аэропорт, 07 июня 2011 года. Чтобы добраться из Кабула до Исламабада, существует несколько возможностей. Можно добираться на машине, через Джалалабад и Пешавар, но путь проходит через зону племен, плохо контролируемую правительством, и можно назваться на террористов, которые сожгут колонну, а тебя похитят или убьют. Можно попробовать доехать до Кандагара, оттуда по дороге, которую во времена советского присутствия в Афганистане называли американкой, добраться до порта Карачи, а оттуда ехать в Исламабад поездом, машиной, автобусом или лететь. Можно добраться самолетом с пересадкой в Индии. Это, кстати, не такой уж и плохой выбор. В Кабул обычно летают именно через Мумбаи или Дели. Индия имеет к Афганистану намного больше интерес, чем хочет показать, и рейсов до Кабула достаточно. Но сержант Гибсон выбрал самое простое и примитивное решение. Он купил билет на самолет компании Pakistan International, который летал до Исламабада все дни недели. Очень удобно, прямой рейс. Международный аэропорт Исламабада был назван в честь Беназир Бхутто, дочери премьера Бхутто, убитого военными после переворота. Сама же Беназир погибла от рук шахида-смертника во время митинга, а ее супруг, Али Асиф Зардари, был сейчас президентом Пакистана. Во время своей жизни и правления, правительство Бхутто прославилось как одно из самых продажных и коррумпированных, что не помешало создать культ ее личности после смерти. Культ личности, впрочем, был распространен лишь в городах и в самых богатых кварталах, среди всей истончающейся прослойки образованных, вестернизированных пакистанцев, которые получали образование на Западе, свободно разговаривали на английском и уезжали, как только выдавалась возможность. Если годов до 80-х Пакистан был относительно спокойной страной, то сейчас десятилетия войны сделали свое дело. Страна все больше и больше раскалывалась на чиновничий генеральский корпус, который использовал свое положение для своего обогащения самыми бесстыдными способами, и разъяренную, исламизированную массу граждан, которых было большинство, и которых хотели создать Исламскую республику. Что-то наподобие Ирана, только диабандистского 44. Диабандизм – довольно мирная изначально форма ислама, зародившаяся в медресе в Диабанде, Индия. Первоначально диабандизм был реформистским течением ислама, он всего лишь призывал прекратить споры между мусульманами и обязывал каждого верующего приглашать принять ислам всех, кого можно. Но в 80-е годы Саудовская Аравия привнесла в Пакистан никогда здесь ранее не исповедовавшийся ваххабизм, и диабандизм кардинально преобразился, прежде всего под влиянием маулави из мечети Хаккания недалеко от Пешавара. Теперь это агрессивное, родственное салафизму учение. Толка. Отношения между этими двумя группами населения теплотой не отличались, и это было видно уже в аэропорту, по стоящим то тут, то там вооруженным автоматами солдатам и металлоискателям даже на выходе на летное поле. Когда самолет остановился на стоянке, подали трап, сержант не торопясь забрал с багажной полки свою тощую сумку с аппаратурой, пошел на выход. Аэропорт был старым, если в новых самолеты подруливали прямо к терминалам, то тут к стоянке подавали трап и аэропортовский автобус. Сходя по трапу, сержант внимательно осматривался по сторонам, его цель находилась совсем рядом, в огороженном спецсекторе. Места было много, военные самолеты стояли не только в военной части аэропорта, но и в гражданской. Сержант увидел самолет С-17, взлетающий с основной полосы, и еще один, стоящий через самолет от них. Его разгружали. Внутри, в дьюти-фри продавали спиртное и сигареты, народа было мало, а вот военных и сотрудников спецслужб в штатском, много, были и люди с собаками, маленькими, для поиска наркотиков и взрывчатки. Таможенных постов было много, а людей, мало, поэтому встав в одну из коротких очередей, сержант уже через 5 минут стоял перед таможенником, маленьким и усатым. «Цель вашего визита в Пакистан? Я фотокорреспондент», — коротко ответил Гибсон, служба новостей ВВС. Пакистанец показал накладь. «Откройте». Сержант открыл. Смена белья, Никон с набором фотообъективов, несколько сувениров из Кабула. Ничего интересного. «Сколько вы планируете пробыть в Пакистане?» «Неделю». Пакистанец шлепнул в паспорт, который сержант только получил в Баграме визу. «Приятного пребывания в Пакистане». В зале прилетов, сержант сразу наткнулся на табличку с короткой надписью «ВВС». Ее держал парень, чуть за 30, высокий и довольно симпатичный. Сержанту это глянулось только потому, что здесь такая внешность бросается в глаза. Судя по тому, как он осматривал толпу, он не знал, кто именно прилетит. Или сержант, с его профессионально смазанной, неприметной внешностью, удачно затерялся в толпе. Сержант шагнул к нему навстречу из толпы и сразу же понял: не профессионал. У профессионала другая реакция. «Мистер Чамберс?» «Да, сэр». «А вы, ваш новый фотокорреспондент?» «Да, да». «Пойдемте. Это весь ваш багаж?» «Весь». Чамберс вывел его на стоянку, не слишком-то забитую машинами. Внедорожник Паджеро, еще 90-х годов выпуска, приглашающий мигнул фарами. «Здесь действует шариат?» — спросил Гибсон, усаживаясь в машину. «Не совсем, сэр. Здесь исламское государство, но есть очень разные места, нужно просто их знать. Есть места, где женщину забьют камнями, если она посмеет показаться без челмы. Есть места, где можно отдохнуть не хуже, чем в Лондоне». «Понятно». Они вырулили на дорогу, поехали в сторону Исламабада. Дорога была приличная, бетонная и многополосная, машины, в основном китайские, японские, много грузовиков. Железнодорожная сеть здесь давно не справляется с объемом перевозок. Рекламы на счетах почти нет. Реклама здесь почему-то висит на домах, и самая распространенная – это реклама индийских фильмов. «Я так понимаю, мы сразу в карпункт?» «Точно, незачем светиться по гостиницам». В карпункте они прошли сразу на второй этаж, там было относительно многолюдно. Кроме Лоуренса, над крупномасштабной, сделанной на основе спутниковых снимков карты аэропорта и базы ВВС Чехлала, склонились офицер безопасности британского посольства и еще двое, кого Нортон не знал и раньше никогда не видел. «Господа», сержант положил сумку в угол, подошел к карте. «А вы, я понимаю, начал бородатый, хорошо одетый человек. Правильно понимаете, сержант не считал нужным представляться». Бородатый поморщился, но продолжил. «Итак, раз уж все здесь, это карта аэропорта Беназир-Бхутта и базы ВВС Пакистана Чехлала. Как видите, примерно 2 мили до Исламабада, место это огорожено, но тут плотная застройка. В застройку лучше не соваться, по-видимому, наиболее разумным выглядит проникновение в военную зону аэропорта под видом грузчиков. Здесь работают сразу 4 крупные карго-компании, вдобавок постоянно разгружаются наши самолеты и самолеты ВВС США. Спецсектор находится здесь, он огорожен колючей проволокой, но туда лучше не соваться. Достаточно просто заснять объекты и установить, работают ли там какие-то передатчики». «Какого рода передатчики?» — сразу спросил сержант. «Мы считаем, что там может быть что-то вроде поста дальней связи». «Помимо всего прочего», — ответил офицер безопасности. «Помимо чего, мы считаем, что там может быть некая установка, экспериментальная установка. Какая именно, вам знать не обязательно, хотя бы потому, что и мы точно ничего не знаем. Мы должны попытаться заснять все, что там происходит, сделать замеры. Точки съемки, первая, отсюда, вторая, вот от этих самолетов. За ними же можно спрятаться. Вот этот человек, приоритетная цель, если он там будет, надо сделать его снимки и как можно больше». Сержант посмотрел на фотографию бородатого человека в западном, деловом костюме, на вид приличном. «Еще одно фото. Еще. Там есть какая-то система контроля периметра у этих самолетов? Она может быть?» «Нет. Спутниковые снимки ничего не показывают. Только охрана и периметр безопасности, который устанавливали мы же. Мы выделяем деньги на всю эту срань и контролируем их расход. Они идут нашим же компаниям по безопасности. Это условие выделения помощи. Так что сюрпризов там не должно быть». Сержант взял лупу, примерно такую же, какую используют библиофилы, начал разглядывать спутниковые снимки. «Самолеты похожи на советские. Здесь отстаиваются китайские самолеты. Официально, частные». «Понятно. Что со снаряжением? Все уже прибыло. То, что заказывали. А напарник? Нужен кто-то из местных. И кто-то, кто умеет хорошо обращаться с аппаратурой». Бородатый посмотрел на Чамберса. «Думаю, если мистер Чамберс не отказался вас встретить и привезти сюда, он не откажется нам помочь еще раз. База ВВС Шабаграм. Лето 2011 года. Горная база, построенная американскими инженерами для короля Афганистана еще в 50-х, сейчас, в годы Гвот или Долгой войны, стала чем-то средним между Танксоннатом, Атоллом Тиньян-45, Тангсангнат, главная база США в Южном Вьетнаме, там же находились силы ЦРУ, отряды специальных операций и даже оружейный завод Атолл Тиньян, атолл в южной части Марианского архипелага. В годы Второй мировой войны за него шли бои, потом на нем была база стратегических бомбардировщиков. Именно отсюда стартовали самолеты Энологии и Бокскар, осуществившие ядерную бомбардировку Японии и плейбой-клубом. В отличие от пехотинцев, которым приходилось ходить в фут-патрули по страшным, заминированным фугасами местам, погибать под снайперским огнем и при подрывах машин, пилоты ВВС США жили просто по-царски. У «Талибана» не было эффективной системы ПВО, чтобы сбить даже самый примитивный американский самолет, не было и страны, которая бы осмелилась отправить свои самолеты на перехват американских истребителей-бомбардировщиков. Вся работа пилотов заключалась в том, что они вставали по утрам, перлись в столовку набить брюхо, а потом тупо вылетали и тупо доставляли подарки хаджам на скорости несколько сотен миль в час. В дни, когда проводились крупные операции, им приходилось делать по несколько миссий в день, во времена затишья хватало и одной. Самый большой риск, которому они подвергались, это отказ техники по причине изношенности, попадания птицы или постороннего предмета в воздухозаборник или чего-либо еще. По вечерам они устраивали импровизированные дискотеки и развлекались с девочками, которых тут было немало. Все дело в том, что в армии США теперь равноправие, но жестокие, черствые и нетолерантные генералы не хотели отправлять женщин на передовую. Поэтому они служили в таких вот относительно безопасных местах, как база «Баграм», считали, что защищают свободу, рискуя жизнью, а самым популярным дембельским фото у пилотов с «Баграма» было фото с тремя, четырьмя или пятью обнаженными девчонками. Кто сколько уговорит. Жара, стресс и отдаленность от дома делали свое дело, уговаривать было легко. В самом конце мая 2-го года в «Баграм» прибыли два крупных борта с 5М, которые взлетели с базы ВВС США «Андерсон» и, получив поддержку от воздушного танкера, долетели до «Баграма» даже без промежуточных посадок. Затем они прилетали еще раз, уже через 3 дня. Эти борты разгружали в большой спешке, контейнеры поместили в закрытый ангар, огородили его системой контроля доступа и выставили постоянный пост военной полиции. Это было верным свидетельством того, что готовится какая-то специальная операция. Все стало понятно, как только на базе «Баграм» 7 июня один за другим приземлились самолеты МС-130Е, принадлежащие 711-му специальному оперативному эскадрону. Эти самолеты, в оригинале 130, начиненные самыми совершенными средствами радиоэлектронной борьбы, разведки и обеспечения полета в сложных условиях и при противодействии противника, были предназначены для того, чтобы забрасывать относительно крупные, численностью в роту и больше отряды диверсантов за линию фронта и возвращать их назад. Такие самолеты могли пригодиться здесь только для одного. Джентльмены, полковник Томас Брюбекер, успевший покомандовать и рейнджерами и спецназом, а теперь относящийся к 5-й объединенной группе специальных операций, стоял у небольшой доски, на которой можно было писать маркерами, и смотрел на своих подчиненных. «Сейчас мы выслушаем миссис Звезду Стетхэм из нашего разведуправления и послушаем, что она нам скажет. И мы будем слушать внимательно, не перебивая, а у кого есть на уме какая-нибудь хохма, пусть лучше засунет ее себе в задницу. Всем ясно? Итак, миссис Стетхэм, прошу вас». «Черт готов променять свою звезду на ее», — шепотом сказал капрал Джейсон Бигли сидящему рядом лейтенанту, его командиру. Бронзовая звезда у капрала и в самом деле была. 26 часов они отбивались на отдаленном посту в провинции Вардак от штурмующих базу бандформирований. Капрал был дважды ранен, но отказался эвакуироваться. «Заткнись», — шепотом посоветовал лейтенант, пока не вздрючили. Миссис Звезда Стетхэм была еще той штучкой, ее хорошо знали в темном мире спецопераций. Сербка по национальности, вроде как беженка, умудрилась выйти замуж за американского бригадного генерала на 30 лет старше ее. Злые языки говорили, хорошо обслужила в борделе, так хорошо, что генерал захотел продолжения. Окончила Джорджтаун, потом ее запихнули в Министерство безопасности Родины, по блату, естественно. Затем генерал, уже сидящий в уютном кабинете в кольце Е-46, Пентагон построен по принципу концентрических колец, их всего 5, А, Б, С, Д и Е, чем ближе ты к внешнему радиусу, тем выше у тебя должность. Кольцо Е – это генеральское кольцо, там находятся кабинеты министра обороны, председателя ОКНШИ начальников штабов родов войск Пентагона, засунул ее в объединенную оперативную группу, межведомственную постоянно-временную группу, занимающуюся поддержкой и обеспечением деятельности американских сил специальных операций в ГВОД. Среди солдат она всегда производила фурор: высокая, зеленые глаза, хрипловатый голос, несколько неправильная фигура, узкие бедра, довольно широкие плечи, компенсировались большой, агрессивно выдающейся вперед грудью. Можно себе представить, какое впечатление миссис Стетхен производила на солдат, которые по несколько месяцев сидели в окопе в каком-нибудь ублюдочном месте, чье название заканчивается на стан. Солдат, помогавший миссис Стетхен, за это временное назначение произошла настоящая драка, повесил на доску сильно увеличенное, разрисованное условными знаками фото какого-то района. Район был жилым, не так как обычно, горы и нищие кишлаки. «Джентльмены, это база пакистанских ВВС Чехлала», сказала миссис Стетхен своим хрипловатым голосом, который когда-то очаровал бригадного генерала, а теперь очаровывал 70 парней из 5-й группы специальных операций в звании от капрала до полковника. Она же используется как гражданский аэропорт. Здесь показан специальный сектор этой базы, огороженный и тщательно охраняемый отборными подразделениями армии Пакистана. Повесьте следующий снимок, пожалуйста. Когда миссис Стетхен произносила это «плиз», капралу привиделось, чисто в его воображении такое, что он даже покраснел. Хорошо, наверное, быть генералом. Солдат повесил прямо поверх карты фотографию бородатого, одетого в европейский костюм человека весьма благородного вида. Человеку на вид было лет 70. Это его высочество, принц Али Аль-Шахи ибн Сауд, принц правящего саудовского дома Саудов, правителей Саудовской Аравии. Несколько дней назад он прибыл в Исламабад на собственном самолете Boeing 747, принадлежащем саудовской королевской семье. Капрал подумал, что неплохо быть и королем, эти, похоже, живут еще лучше, чем бригадные генералы с кольца Е. Принц Али известен своими крайне радикальными взглядами, он ваххабит и один из основателей Аль-Каиды. После событий 11 сентября он публично выступил с критикой действий Осамы бен Ладена и осудил теракты, но насколько искренним было заявление, мы сказать не можем. Как вам, наверное, неизвестно, господа, за последний год золото резко, намного резче, чем обычно росло в цене, в мире наблюдался явный дефицит этого металла. Буквально за год его цена поднялась на 1/5. Если в июне прошлого года цена золота составляла примерно $1150–1200 за тройскую унцию, то сейчас она находится в районе $1600 за тройскую унцию и продолжает расти. Мы заинтересовались этим в начале года, и нам удалось выяснить, что золото скупает Саудовская Аравия через исламские фонды и банки, причем она перемещает это золото на свою территорию, что резко отличается от правил обычной, биржевой спекулятивной игры. При обычной игре, золото, которое продается и покупается на бирже, не покидает пределов своих хранилищ, а просто меняет своего хозяина в результате биржевых сделок. Нам удалось отследить примерно 60 тонн золота, которые были закуплены и перемещены в Саудовскую Аравию. Одновременно с этим, нам не удалось отследить, на какие цели было закуплено это золото и где оно депонировано. Следующий снимок, пожалуйста. Следующим снимком оказался снимок самолета типа Ил-76 «Кандид», который знали большинство из присутствующих здесь солдат. Эти самолеты принадлежали их потенциальным противникам, и они их изучали, как и любое другое оружие вероятного противника. Это Ильюшин-76 «Кандид», первого года выпуска, закуплен почти новым через подставных лиц, тайно переоборудован китайскими военными подрядчиками с целью увеличения его возможностей. Мы считаем, что именно этот самолет используется Пакистаном в своей ядерной программе, а также для других перевозок особой важности. Он постоянно курсирует между Пакистаном и Китаем. Спутники засекали его на китайских аэродромах, в том числе в провинции Сычуань, где находится Китайская академия инженерной физики, самый мощный центр разработки ядерного оружия и производства оружейного плутония, а также в Хайне, где также находится секретный ядерный центр. Он перевозит детали ракет, оружейный плутоний, в обратную сторону он перебрасывает образцы нашей военной техники, которую китайским и пакистанским разведчикам удается захватить в Афганистане. Мы считаем, что из 150 ядерных взрывных устройств, которые изготовил к настоящему времени Пакистан, более 100 изготовлены из китайского оружейного плутония. За это они расплатились ракетой «Томагавк», которая упала на их территории, разбившимися дронами, нашим секретным вертолетом пониженной заметности, а также портом Гвадар, где китайцы собираются держать авианосец. Не далее как вчера, этот самолет вылетел из аэродрома близ ядерного центра доктора Хана и доставил что-то на базу ВВС Чихлала. Сейчас он находится в том самом охраняемом секторе базы. И рядом, в гражданском секторе, стоит самолет принца Али, а он сам, по нашим данным, ведет переговоры с президентом Зардари. Складывая все в единую картинку, джентльмены, мы считаем, что принц Али прибыл в Пакистан с 60 тоннами золота на своем личном самолете и сейчас он ведет переговоры о том, чтобы обменять это золото на несколько ядерных взрывных устройств, которые он намерен доставить в свою страну. Но это, лучший из возможных вариантов, наличие у Саудовской Аравии ядерных устройств мало что значит, потому что у них нет надежных стратегических средств доставки. Есть и вторая версия. Принц Али собирается передать эти ядерные взрывные устройства структурам Аль-Каиды для того, чтобы они могли в 10-ю годовщину событий 9-11 совершить на территории США ядерный террористический акт. Как-то так получилось, что 9-11 уже стали забывать. Ничего серьезного больше не было, а если и было, то больше похоже было на фарс. То несколько мусликов на машине врезались в аэропортовское здание. Черт, они работали медиками. Если бы один из них заразил чем-нибудь кровь, полечь могли тысячи. То один попытался поджечь ботинки со взрывчаткой. Так что мало кто воспринял всерьез сообщение о возможном ядерном взрыве в Америке. Это просто не могло случиться, потому что не могло. Полковник встал рядом с миссис Стетхэм. Господа, ситуация ясна. Хаджам мало того, что они натворили, теперь они хотят заполучить ядерное оружие. Атомная бомба может попасть в руки Талибана, Аль-Каиды, кого угодно, любого ублюдка, у которого есть самолет и несколько тонн золота в загашнике, и который решил убивать американских солдат. Если мы это не пресечем, здесь и сейчас, пока не стало поздно. У вас все, миссис Стэтхэм? Да, полковник. В таком случае, джентльмены, выньте серу из ушей, палец из задницы, у кого он там, и послушайте меня. Информация стала известна в самый последний момент, времени на раскачку нет совсем. Или мы сорвем ядерную сделку, или ублюдки получат возможность серьезно угрожать нам. У нас нет времени на серьезные тренировки, но каждый из вас профессионал, если я что-то в этом понимаю. Штаб разработал план специальной операции, который перед вами, на карте. Первыми нанесут удар беспилотники. Они подавят оборону противника и облегчат нам задачу. Основные цели для удара – ангары с техникой, возможные средства ПВО. Мы пойдем второй волной, два самолета с десантом, третий – пустой. Наш вывод обеспечивает 711-й эскадрон. Обратно мы сможем уйти, даже потеряв два самолета из трех. Десантируемся посадочным способом, здесь приличная полоса. Но если она будет блокирована, мы можем приземлиться здесь, на дороге к аэропорту, для чего одно отделение десантируется с малой высоты и обеспечивает нам посадку. Прикрывать нас будет звено F-15, еще одно звено будет в резерве, а также два самолета АС-130, но все они войдут в воздушное пространство Пакистана, только если мы серьезно вляпаемся в дерьмо. Наша основная задача – взять самолет с золотом и повредить самолет с ядерными взрывными устройствами на борту. При этом, самолет с золотом является приоритетной целью. Мы должны раз и навсегда дать по рукам этим ублюдкам и отбить у них охоту покупать ядерное оружие. Кандид с ядерными устройствами нужно вывести из строя, но это не главное, он никуда не взлетит, если Пакистан не получит золото. Это золото мы должны взять и доставить на территорию Афганистана, либо захватив и подняв в воздух сам 747-й, либо, перегрузив золото на 130-е, для чего мы будем использовать погрузчики. Всем понятно? 80 пар глаз смотрели на полковника, такие разные, и в то же время в чем-то одинаковые, жесткие, с навеки оставшимся в глазах пламенем. Люди, опаленные Ираком, Сомали, Афганистаном, это всегда останется с ними. «Да, сэр», — сказал кто-то. «Отлично, тогда уточняю задачу по подразделениям. Пакистан, территория между Исламабадом и Равалпинди, база ВВС Пакистана Чихлала, спецсектор, ночь на 09 июня 2011 года. Черт, поверить не могу, что я делаю все это. Сержант уже надел шлем и теперь застегивал его ремешками под подбородком. Сделать это было нужно потому, что спереди на шлеме, на кронштейне был установлен монокуляр ночного видения, и если не закрепить шлем, он будет съезжать на глаза. Их машина стояла на стоянке аэропорта, а они сами лежали в кустах неподалеку от уязвимой точки, как это называл сержант. «Разве ты не мечтал про славу Джеймса Бонда, парень?» – спросил сержант. «Черт, нет, только не об этом. На самом деле, мечтал, конечно». Нортон Чамберс так и представлял себе, как он вернется в Лондон, наверное, с медалью и будет рассказывать цыпочкам по барам, как он шпионил за Талибаном. Вместо этого, времени 11 часов ночи, или 23:10, как говорят эти психи, военные, и он сидит в машине с одним из них, который надевает на себя все эти штуки. И он собирается идти на охраняемый объект, где сотня с лишним солдат пакистанской армии, и они только и ждут возможности их пристрелить. Сержант проверил свой автомат. Он был коротким и крутым, примерно такой, как в Modern Warfare, только на вид еще круче. Аппаратуру проверил. Чамберс стал проверять аппаратуру. Фотоаппарат Nikon в черном кофре с набором объективов, один из них для съемки с большого расстояния, такой набор стоит как автомобиль. Еще один, запасной, кодек. Еще какая-то аппаратура, ему просто показали, где нажимать. Нажимаешь кнопку, и она начинает работать. Что-то для замера радиоволн или что-то в этом роде, он не знал, как это называется. Не служил? Спросил сержант, глядя на приготовление Чамберса. Нет, сэр, но полный курс подготовки закончил. Хоть что-то. Ладно, смотри, что у меня есть для тебя. Из того же мешка, который доставил в Карпункт сотрудник безопасности посольства, сержант извлек пистолет с длинным глушителем. Знаешь, как пользоваться? Когда стрелял? Недавно, сэр, нас же учат. Смотри сюда, это Глок 17. Он хорош тем, что не надо ничего переключать. Видишь цель, прицелился и бей. Просто крепко держи и нажимай на спуск. Патрон в патроннике, учти. Вот здесь, клавиша, включает лазерный прицел. Сержант включил прицел, красная точка забегала по кусту неподалеку. Если красная точка на цели, значит, ты попадешь. Ты будешь держать эту штуку при себе и начнешь палить только тогда, когда либо я буду убит, либо в тебя будут стрелять. Тогда стреляй и ни о чем не думай, либо ты замочишь ублюдка, либо он замочит тебя. Стреляй по центру мишени, в голову все равно не попадешь. Все понял? Да, сэр. Ни черта ты не понял. Ладно. Проверка связи, второй. Первый отозвался Чамберс. Система связи была удобной, наушник в ухе, маленькие на горле, что-то вроде повязки, в которой микрофон. Руки свободны, эта система так и называется hands-free. Связь есть. Лишнего не болтай и говори не громче, чем мы говорим сейчас. Помнишь жесты, какие я показывал? Да, сэр. Помимо прочего, сержант показал несколько жестов, какими нужно обмениваться, чтобы передать информацию, когда враг рядом. Вперед, замри, ложись и тому подобное. Жесты простые, понятные и позывные. Я первый, ты второй. Ничего сложного, первый, второй. Понял, не называй меня по имени или званию. Да, сэр. Тогда пошли. О том, чтобы проникнуть на территорию закрытой зоны, нечего было и думать. Датчики движения, забор с колючкой, хорошее освещение и регулярные обходы территории, все на совесть. Единственный вариант получить хоть что-то, это съемка с предельно дальнего расстояния, для чего у них и был фотоаппарат с большим, дальнобойным объективом. Но для того, чтобы хоть что-то заснять, нужно было проникнуть на территорию аэропорта, причем лучше всего, на его военную часть, но не спецсектор. А это само по себе было задачкой. Территорию аэропорта окружала колючка, быстро устанавливающаяся спираль Бруно, но датчиков не было. Если бы были, операторы сошли бы с ума от постоянных сработок. Сержант, а за ним и Чамберс, перебрались к самой спирали и залегли. Сержант посмотрел на часы. Раньше срока. 15 минут. Что? Заткнись и лежи, не поднимай головы. Чамберс подчинился. Он был напуган, только сейчас начал понимать, в какое дерьмо ввязался. Если их поймают на базе, могут убить после пыток и выбросить в канаву, а потом привычно свалить все на талибов. Патрульную машину они увидели раньше, чем услышали, по ослепительному лучу прожектора, шарящему по окрестностям. Потом услышали и двигатель. Чамберс определил, что это был Land Rover, старый, с бензиновым двигателем. Машина медленно шла по периметру, обшаривая окрестности ослепительно мощным лучом прожектора. Сержант протянул руку и прижал Чамберса к земле. Он знал, что гражданские могут испугаться и побежать в самый неподходящий момент. Но машина прошла мимо, оставив после себя только удаляющийся шум и едва ощущаемую вонь выхлопных газов. Сержант пролежал еще 10 минут, на всякий случай, мало ли. Потом поднялся, достал из своего снаряжения что-то вроде коврика, но очень большого, размером больше снайперского мата, подпихнул снизу под колючку, предварительно проверив, не пущен ли по ней ток. «Делай как я, понял, перелезаешь здесь. Если что не так, эта штука тебя до костей располосует, понял?» Чамберс кивнул. «И не ссы, просто делай то же, что и я, у тебя получится». Легко сказать, страх не ушел, он свернулся отвратительно холодным и скользким комком где-то в районе желудка. Сержант перелез первым, Чамберс – вторым. Эта проволока и в самом деле могла располосовать незащищенную плоть до кости. Говорят, что ее изобрели нацисты, которые строили концентрационные лагеря. «Держись за мной», и тихо. Они перебежали в тень, кое-где горели фонари, но у самих ангаров была тень. Часовые у ангаров не стояли, все ограничивалось объездом каждые полчаса, не более. Караульный взвод был в помещении, которое чуть ли не за четверть мили отсюда. Меры безопасности, скажем прямо, не впечатляли. И эта страна, которая теоретически ведет войну с терроризмом. За сержантом Чамберс перебежал дальше, потом они сунулись в проход между ангарами. Сержант сделал ему знак оставаться на месте, сам пошел вперед по узкому проходу, выглянул и тут же дернулся назад как ошпаренный. Лендровер стоял в 30 с небольшим ярдах, около него было несколько солдат. Сержант успел заметить какой-то крупнокалиберный пулемет, вероятно китайский, на турели рядом с прожектором, который сейчас был выключен. Его не обнаружили, иначе сейчас поднялась бы стрельба. Стараясь ступать как можно тише, сержант вернулся назад. Первая точка накрылась. «Идем на вторую». Чамберс сжался, им надо было пересекать поле, целое летное поле. «Подождем, потом пойдем. Не побежим, а пойдем. Так, как будто имеем на это право». «Все понял?» Чамберс кивнул. «Ни хрена не понял. Я дам тебе конец веревки. Держись за нее так, как будто от этого зависит твоя жизнь». Минут через 20 с небольшим, они услышали, как заработал тот же самый двигатель, звук этот начал удаляться, машина пошла. Сержант подошел к выходу из проулка, посмотрел, чисто, сунул своему гражданскому напарнику конец фала. «Как будто от этого зависит твоя жизнь». Чамберс пришел в себя уже у самолетов, это были пузатые, неуклюжие транспортники, и около них было достаточно тени. Сержант закинул куда-то веревку, с третьего раза она зацепилась. «Я поднимусь наверх, потом брошу веревку тебе, обвяжись вокруг пояса и держись. Умеешь делать морской узел?» «Да-да, сэр». Сержант мысленно выругался. Навязанный ему гражданский был полной обузой, хорошо только что рюкзак свой тащит. И тихо. Сержант беззвучно начал подтягиваться и в несколько секунд исчез на крыле. Потом сверху спустился конец. Нортон Чамберс скользкими от пота руками обвязал его вокруг талии. Потом его с неожиданной силой рвануло вверх. Крыло самолета оказалось не таким, как он ожидал. Оно было чуть шершавым и теплым, еще сохранившим дневное тепло, соскользнуть с него было невозможно. «Держи веревку в руке», — сказал сержант, и полез на фюзеляж. Там было хоть чуть-чуть, но повыше. Все началось неожиданно и быстро. Яркая вспышка, дым, и они увидели, как со стороны гражданского сектора аэропорта взлетает ракета, полосуя воздух лисьим хвостом пламени. Через секунду за ней последовала еще одна ракета. «И еще, а это что еще за нахрен?» – пробормотал Чамберс. «За мной». Более опытный Гибсон соскользнул обратно с фюзеляжа на крыло. Чамберс последовал за ним, стараясь не выронить камеру стоимостью с автомобиль. «Твою мать, зенитные ракеты, ублюдки!» В воздух пошла еще ракета, за ней еще одна. Били с территории гражданского аэропорта, не опасаясь задеть гражданские самолеты, видимо, все равно. Психи конченые. Что за нахрен происходит? Лежи, мать твою. Сержант лихорадочно приводил в боевую готовность автоматическую винтовку. В небе что-то вспыхнуло, словно фейерверк. Они что-то сбили. На территории спецсектора вдруг погас свет. Разом. Хорошо, что у них у обоих были монокуляры ночного видения. Включив их, они увидели, как со стороны ангаров к машинам бегут вооруженные люди. Их было человек 20, не меньше. «Разбей камеру». «Что? не понял Чамберс. Вместо ответа, сержант выхватил из рук Чамберса фотокамеру, хватил ее о бетон. Брызнули осколки. «Какого хрена? Ты что, не понял? Там лазерная система наведения. Мы подтвердили наличие цели, мать твою. Они сделали из нас смертников». Расплата последовала незамедлительно, на территории аэропорта полыхнула вспышка, яркая, как фейерверк, с искрами, взлетающими в темное небо, почти сразу же, еще одна, третья, видимо, попала в заправщик и он рванул, осветив все здания аэропорта, а вот четвертая, попала прямиком в скопление машин у ангаров, и они взорвались ярким пламенем. «Беспилотники бьют, пошли, только задницу мне не прострели, твою мать!» Держа на изготовку автомат, сержант вскочил, и Чамберсу не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Он достал из-под репортерского жилета свой ГЛОК-17. Он считался оперативником и прошел стандартный курс подготовки британских оперативных агентов, но последний раз стрелял 8 месяцев назад, и то в воздух, чтобы отпугнуть грабителей. Ему не хотелось идти туда, где взрывы и бушующее пламя, где стреляют и могут убить. Или кто-то в Невадской пустыне нажмет на кнопку, и от тебя мокрое место останется. Но он понимал, что только находясь рядом с сержантом Гибсоном он может выжить, и ему прочего не оставалось, как бежать за ним и молиться, чтобы его не убили. Беспилотник, основное сейчас средство вооруженной борьбы в ГВОД, это воплощенный кошмар. Это машина, которая слышит, видит, летит и не имеет никакой цели, кроме как выследить и убить тебя. Беспилотник дает возможность убивать на расстоянии, максимум что ты можешь сделать, это вывести из строя машину, но не убить врага. Впрочем, даже оказавшись под ударом беспилотника, можно выжить, если знаешь как и не ударяешься в панику. Правило номер один. Затеряйся в толпе. Беспилотник не нанесет удар, если имеется большой риск побочного ущерба, то есть гибели гражданских людей. На той стороне, каждый удар должен санкционировать юрист, а он никогда не пойдет на убийство значительного количества гражданских и прикажет дожидаться другой возможности. Гибсон видел работу беспилотников не раз и не два, и сразу просек, что к чему. Ублюдки в Баграме, которые вручили ему камеру, вручили ему лазерную систему наведения под видом камеры. Он проник на объект и навел на цель беспилотники, подтвердил наличие цели. И теперь, его и этого придурка смазливого просто со счетов списали. Нет, хрен вам. Он побежал, но не к ангарам, откуда они пришли, а в сторону закрытой зоны. Именно сейчас, была уникальная возможность проникнуть туда под шумок, и понять, что за чертовщина там творится. Еще один удар, по стоящему в закрытой зоне транспортному самолету. Дым, пламя, волна горячего воздуха окатила их даже здесь, за сотню с лишним метров. Беспилотники били по всему. Казалось, что нет никакой селекции цели. Еще один удар, сдвоенный и вспыхнул ангар в закрытой зоне. Правило номер два. Держись поближе к пламени. Дым, пламя, все это маскирующие факторы. Американцы используют для ночного наведения терморежим, а человек рядом с пламенем неразличим. Его тепло, ничто на фоне тепла, которое выделяет горящий самолет. Держа автомат на изготовку, сержант бежал навстречу пламени. Еще один удар, взрыв, где-то впереди. Он не видел, отстал Чамберс или нет. Не было времени смотреть. Кусачки черт, только бы успеть. Надо уходить. Все-таки не отстал. Рви проволоку, твою мать, рви. Кусачками и голыми руками, они проделали достаточный проход, чтобы протиснуться внутрь. Реакция сенсоров не имела значения, у охраны были проблемы и кроме них самих. Жди здесь, у прохода. Жар был невыносимым. Это был Ильюшин 76 кандид и, видимо, заправленный. Пламя буквально рвалось к небу, у него чуть не трескалась кожа, наверное, сгорели брови, но, протиснувшись через дыру в ограждении, сержант побежал к пламени, рассчитывая спрятаться на его фоне. Подобравшись вплотную, так что волосы потрескивали, сержант начал обходить горящий самолет, чтобы выйти на позицию для стрельбы, и наткнулся на боевиков. Они бежали, несколько человек. Двое тащили кого-то, очевидно рассчитывая добраться до здания пассажирского терминала аэропорта и скрыться в нем, а потом уйти. Про американцев можно говорить всякое, но они не осмелятся бить по пассажирскому терминалу аэропорта. Реакция сержанта превосходила реакцию пакистанцев, он вскинул автомат, падая на колено и открыл огонь. Пакистанцы этого не ожидали, они знали про ударный беспилотник в воздухе, но не знали про британцев на земле, и не ожидали, что перед ними, чуть ли не из пламени, появится вооруженный человек. Гибсон открыл огонь короткими частыми очередями, двое бегущих впереди повалились как куклы, а третий запнулся и упал. Остальным же некуда было деваться, слева горел самолет, за спиной горел ангар, и сержант их выбил в 4 секунды, 11 человек. Это не лучший результат, но надо было учесть, что он едва не горел. Охрана, которая кого-то спасает, не самое худшее приобретение. Сержант подбежал к человеку, пинком поднял его. У него едва не дымилась одежда, но операторы беспилотника его не видели. Точно, не видели. «Надо спасаться, сэр!» — проорал сержант прямо в ухо неизвестного, рассчитывая на то, что вся местная элита знает английский и что спасаемый слишком шокирован, чтобы что-то соображать. То таща, то подгоняя пинками, сержант потащил пленника к выходу. Чамберс и тут подчинился, ждал его у прохода, прикрыв лицо от жары курткой. «Не такой уж плохой парень, как раньше думал о нем сержант. Совсем неплохой. Теперь только сматываться. Остается надеяться, что у операторов беспилотников достаточно и других целей, и они не обратят внимания на бегущих по полю троих людей. И все-таки, какой идиот устроил такую бойню?» С Баграма поднимались, когда совсем стемнело. Место капрала Джейсона Бигли находилось в группе управления и резерва. Они сидели рядом с лестницей, ведущей в пилотскую кабину МС-130, вывозившему их на задание. Полковник сидел в двух местах от него. Все было как обычно. Тусклый, красный свет, запах оружейной смазки, натужный гул моторов. Кто-то спал, кто-то переговаривался о своем, крича друг другу в ухо. Кто-то еще раз осматривал свое оружие, единственное, что может помочь выжить и победить в ближнем бою. Потом, из дополнительной кабинки, которая была в этих самолетах и предназначалась для операторов систем, вышел человек в летной форме, подошел к полковнику, склонился и что-то сказал на ухо. Полковник немедленно встал и пошел следом за летчиком. Это означало то, что впереди либо девочки на Багамах, либо полное дерьмо. Полковник вернулся через 20 минут, по расчетам капрала. Они уже прошли Кандагар и были у самой границы. Ни слова не говоря, достал химический, пишущий флюоресцирующим, видным в приборы ночного видения составом карандаш, написал только 3 буквы на ладони. Высоко поднял руку, чтобы видели все. 47, РТБ, Return to Base, возвращаемся на базу. 48, миссию отменили. Пакистан, дорога на Пешавар, 09 июня 2011 года. Иногда бывает так, что мозг человека отключается, и он не осознает происходящее. Нет, он при этом может ходить, говорить, что-то делать, но делает это на автомате, на привычках. Обычно, так бывает, когда с человеком происходит что-то такое, что выходит далеко за грань его предыдущего опыта и возможности осознать происходящее. Журналист и агент британской внешней разведки Нортон Чамберс пришел в себя на водительском месте своего внедорожника, стоящего в каком-то месте, где росли деревья, и была узенькая, уходящая куда-то в гору полузаброшенная грунтовка. До этого он куда-то бежал, бежал в окружении вздымающихся столбов пламени, кого-то гнал и кто-то тащил его за собой. Потом они куда-то ехали и ехали долго. Потом он не помнил, что было потом. Он просто существовал, не помня ничего, просто сидел и осознавал то, что он до сих пор жив. А потом он понял, где он находится, и понял, что происходит. И причиной, катализатором этого понимания было всего лишь одно короткое слово. «Что?» — заорал вдруг он так, что испугался даже сержант. «Чамберс, какого хрена? Ты?» Чамберс перегнулся назад, дотянулся рукой до сидевшего на правом заднем сидении человека с подпаленной бородой и затравленными глазами. «Что ты сказал? Что ты сказал? Повтори, повтори. Алисра, они убивают всех, они и нас убьют. Прямо сейчас, Аллах!» Чамберс вышел из машины, хлопнув дверцей. Не хватало воздуха. «Что за нахрен происходит, Чамберс?» Вышел из машины и сержант. «Ты что, рехнулся?» Этот парень только начал лопотать что-то осмысленное. «Алисра», — тупо повторил Чамберс. «Алисра, эй, ты что из этих?» — полюбопытствовал сержант. «Ты о чем?» «Ну, мусульмане. Ты правоверный?» «Нет, слава богу, я уже начал подозревать плохое. Этот тип толдычит одно и то же, как индюк. Алисра, Алисра, мне кажется, он рехнулся от страха, несет полную чушь. Я знаю его», — сказал Чамберс. «Вот как? И кто же он?» «Это доктор Исмаил Гадери, ядерный физик, специалист по ядерному оружию, один из главных специалистов в этой долбанной стране. Сержант присвистнул. «Вот это мы удачно зашли. И что ты предлагаешь делать?» «Не знаю». Чамберс опустился на землю, сел прямо задницей во всю пыль и грязь. Его вдруг затрясло. Сержант присел рядом на корточки. «Послушай, парень, вчера мы были в такой переделке, в какой не бывал почти никто в САС, не то, что гражданские. К такому дерьму невозможно подготовиться, но когда оно происходит, сразу выясняется, кто ты есть на самом деле. Так вот, парень, если взять 100 гражданских наугад, 99 из них запаниковали бы, начали бы валить в штаны, звать маму и королевскую морскую пехоту на помощь. Но ты этого не сделал, парень. Хоть ты и боялся, но ты сохранял хладнокровие до самого конца. Только поэтому и ты, и я до сих пор живы. Ты молодец, парень. Мало найдется таких, как ты. Это я тебе верно говорю. Что с того?» — натужно усмехнулся Чамберс. «Выпить есть? Нету. Это же мусульманская страна. Черт, я слышал слово Аль-Исра недавно. Да, да, на брифинге в Исламабаде, на станции ЦРУ. Американцы считают, что это программа разработки какого-то оружия массового поражения. Как ваше имя?» Доктор физики затравленно посмотрел на него. «Мое имя Исмаил Гадири, а я Нортон Чамберс. Мы сейчас в опасности, да, да я говорил этому тупому кретину», зачастил доктор. «Мы в опасности, надо немедленно уходить отсюда. Только если мы перейдем на ту сторону, у нас есть шанс остаться в живых. Там они нас не достанут, не смогут достать». Чамберс был журналистом, настоящим журналистом, хоть это и была его профессия для прикрытия. Он реально брал интервью у людей, писал статьи, проводил журналистские расследования, и у него был нюх на людей. Сейчас он почувствовал, что Гадири не врет, он напуган до полусмерти. «За Аль-Исру. Он решил пойти ва-банк. Американцы хотят убить вас из-за Аль-Исры». Доктор подался вперед всем телом, его руки были связаны за спиной. «Вы знаете?» «Да, вы знаете. Тогда почему вы ничего не делаете? Черт вас побери, неужели вы не можете понять, что они никогда не простят нам? Они никогда не простят нам. Убьют всех до последнего человека. Они никогда не простят Аль-Исру. Тот мир нужен им, весь». Чамберс решил играть дальше. «Почему они решились на это? Почему они решились бомбить гражданский аэропорт? Они что, рехнулись совсем? Это Соколовский. Чертов псих, он еще хуже поляка. Ему на всех наплевать. Он в свое время работал в команде, понимаете? Они предлагали нанести ядерный удар по Советскому Союзу. Разрабатывали планы диверсий. Там одни психи. Они и сюда могут сбросить ядерную бомбу. Ничего себе. Команда до сих пор работает. Вы что, идиот? Она давно распущена, но люди остались. Это они устроили все это дерьмо. Они. Это из-за них». Профессор внезапно замолчал и с подозрением уставился на него. «А вы кого представляете?» Вопрос. Но на него надо было отвечать. «Тех, кто решил вас спасти. Но нам нужна информация». Максимально обтекаемо ответил Чамберс. «Какая информация? Господи, какая информация? Основная точка уничтожена, но есть еще одна. Она не используется, но я знаю, как туда попасть. Надо спасаться. Надо спасаться, как вы не понимаете, что они убьют и вас тоже. Всех, кто что-то знает об Аль-Исре, убьют». Чамберс, ничего не отвечая, вышел из машины, сильно хлопнув дверью. «Ну, он чертовски напуган». Сержант усмехнулся. «Парень, после того, что произошло, любой гражданский и половина военных наложили бы в штаны. Мне и до сих пор не по себе. Нет, я не об этом. Он думает, что на нас идет охота, и он по-настоящему верит в это. А я верю ему. И всего то», — невесело усмехнулся сержант, «я, например, тоже думаю, что на нас идет охота. Ублюдки, которые затеяли все это, не могут позволить себе огласку. Второй Аббатабад взорвет страну, здесь черти что начнется. Они попытаются списать это под взрыв боеприпасов или топливохранилища. Расчет ПВО погибли под ударами. Мы одни из немногих, кто знает, как обстояло дело в реальности, и они попытаются заткнуть нам рот». «Он говорил тебе про Аль-Исра?» Сержант подозрительно уставился на Чамберса. «Говорил. Что именно? Какую-то хрень. Он говорит, что так называется портал между мирами. Портал, через который мы все можем исчезнуть, и никто нас там не достанет. Он и тебе это говорил?» «Нет». Чамберс лихорадочно думал, но он назвал одну фамилию. «Соколовский. Никогда не слышал?» «Нет. Можно посмотреть в интернете, когда доберемся до какого-нибудь цивилизованного места». Чамберс уставился на сержанта, как будто видел его впервые. Ты что, совсем идиот? А что? А то, что все сообщения в мире находятся под контролем. Это называется эшелон. Никогда не слышал, а пакистанский интернет находится под контролем, в особенности отслеживаются любые заходы на Google Map, любые поисковые запросы относительно конкретных лиц и организаций. Если этот парень не совсем сорвался с катушек и именно Соколовский устроил удар беспилотниками по главному аэропорту страны, этот запрос отследят в несколько минут. Перенаправить спутник и нам уже не уйти. Черт бы вас побрал, шпики проклятые, выругался сержант. Это позволило предотвратить немало инцидентов в прошлом. Мне кажется, что Алисра — это что-то связанное с американцами. Что это может быть? Сержант пожал плечами. Это может быть какая-то система нелегальной переправки. Людей, денег, оружия, что-то типа хавалы. Хиджа, поправил машинально Чамберс. Здесь эта дрянь называется Хидж-49, нелегальная внебанковская система трансграничного перевода денег, называется хавала, но это общее название, в каждой стране оно свое. В Пакистане, Хидж, без разницы, он хочет отвезти нас на явку. И что будем делать? А что нам остается? Мы в игре, играем, пока можем. Вполне возможно, нам и впрямь не мешает как можно быстрее убраться отсюда.